«Узнаю старину Грегго», — усмехнулся про себя Эдем. «Не упускает возможности воспользоваться любым моим проколом, чтобы снова оказаться в центре». «Почему ты решил, что именно для спортсменов это считается крутым?» — спросил Эдгар. «Да взять того же Трей Шоуна Дикса. Он же занимается всякими добрыми делами», — пояснил Грег. «В какую газету не сунься, везде его рожа. Как будто он прямо прописался в местном гетто и только и делает, что наставляет тамошнюю, так называемую, молодежь. Для кого другого в этом бы ничего особенного не было, но поскольку этим занимается он, такая затея считается крутой». «Ну и что в этом плохого?» Явно готовясь ввязаться в драку, спросила Камилла. «Да ничего плохого в этом нет». «Тогда почему я слышу от тебя такие слова?» Она с демонстративным омерзением выдавила их, как «гетто» и «так называемая молодежь». «Слушай, Камилла, как же ты меня достала? Я только хочу сказать, что если ты звезда спорта, ты можешь заниматься благотворительностью и при этом оставаться крутым, потому что ты по умолчанию настоящий мачо, и никто не поставит под сомнение твою крутизну. А значит, можно без стеснения демонстрировать окружающим нежные, даже слабые стороны своей души, назовем их женской составляющей, женским началом, присутствующим в каждом из нас. Такого человека, как Башня, все это представляет не слабаком, а наоборот, по контрасту, еще большим мачо». «Ну хорошо, с этим я вполне согласен», — заявил Эдгар. «Но для начала нужно все-таки быть известным и успешным спортсменом». «А я о чем говорю?» — кивнул Грег. «Ну а если уж нет у тебя спортивных талантов?» Эдем опять посмотрел на Шарлотту. Она переводила взгляд с Эдгара на Грега и обратно. Она явно была поглощена их разговором. Эмоции опять захлестнули его. «Так, нужно срочно влезать в этот базар». Слова Грега отправили его в нокдаун. «Я бы сформулировал определение крутизны совершенно на другой, понятийной базе. С моей точки зрения, крутизна...» И в этот момент Грег совершил непростительную для опытного бойца ошибку. На мгновение замолчав, он закатил глаза и, глядя куда-то в потолок, а может быть, внутрь себя, стал подыскивать подходящее слово, дав Эдему возможность броситься в решающую контратаку. «По крайней мере, никому из сидящих за этим столом сие понятие не относится», — сказал он, словно заканчивая за Грега начатую фразу. «Прежде чем Грег очухается, нужно успеть перевести разговор на нужные рельсы. Я вот что хочу сказать. Давайте признаемся себе честно. Исходя из определения, которое мы сами себе дали, мутанты Миллениума, нам надо направить свои усилия в первую очередь на учебу. Мы все хотели бы получить стипендию Роудса, и мы не можем иметь никакого отношения. Ого-го! Как из тебя, однако, эго поперло!» — присвистнул Грег. «Не доставай меня, Грег, слышь? Не пытайся меня грузить. Можно подумать, для тебя эти слова стали открытием. Можно подумать, я впервые произнес их при тебе, и никто из нас, самопровозглашенных пророков нового тысячелетия, включая, между прочим, и тебя, никогда не говорил ничего подобного. Одно дело благородное, пусть даже недостижимая цель, а совсем другой элементарный пошлый эгоцентризм, который, как мне кажется, ты проявляешь в полной мере». «Мать вашу, надоели, заткнитесь нахрен!» — завопила Камилла. «У меня от вас уже не только голова болит, у меня уже везде болит». «Везде?» — оживился Рэнди Гроссман. «А не будете ли вы так любезны, мадам Дэнк, показать, где именно находится это ваше «везде»?» «Где-где? В гнезде», — прорычала в ответ Камилла. «Показать? Да ты ведь, если и увидишь, все равно не поймешь, что это такое». Лицо Рэнди, которое на протяжении последнего полугода, после того, как этот скелет вылез из своего шкафа, сохраняло величественное и надменное выражение, вдруг как-то скисло и покраснело.